Чудовищные передачи о певцах Битлз. Исчадия ада. Они помогают держать мир в рабстве. Сгнившие на корню молодые поколения, теперь это пришло к нам. Гибнут не только поколения, гибнут целые народы. Железная организация зла, держащая в руках страны и континенты. Я очень хорошо помню, что в 1970-80-е годы Свиридов не без интереса слушал зарубежную эстрадную песню, рок-музыку, в том числе и Битлов по радиоприемнику. В 1991 году плотина была уже прорвана, и Россию затопила мутная волна массового искусства, преимущественно англо-американского производства. В этой ситуации у Свиридова возникает иная оценка всего явления масс-культуры и, в частности, песен Леннона и Маккартни. К тому же негативная оценка его здесь в немалой степени связана с просмотром фильма, нежели, собственно, с музыкой. Не говорю уже о его настроениях и его видении жизни в это время. Люди у власти, не имеющие никакой власти, шурупы со свинченной резьбой, ни к чему не пригодны, существуют для видимости. Тяжелые и опаснейшие времена впереди. Не знаешь, что и делать. Работа кажется бессмысленной, ненужной, никчемной. Между тем волчок может закрутиться в обратную сторону. Но мир, кажется, уже необратимо катится в пропасть. Гришка Кутерьма — человек ни к селу, ни к городу, предатель, указавший захватчикам путь в родной Китежград. Образ страшный, выявившийся в искусстве XX века. Это гигантская аналогия босикам Горького, будущим эсдекам типа Ленина или Бухарина. Эти люди готовы служить кому угодно. Лишенные родного дома, семьи, а главное земли, они продаются и покупаются. Кто дал меду корец, стал родной нам отец. Кто дал каши котел, тот за князя сошел. В наше время таких людей стало великое множество, и тон здесь задают государственные люди, получающие за продажу целых народов миллионные суммы, а если надо и миллиардные, под видом авторского гонорара за их книги, сочиняемые услужливыми авторами. Страна и народы, ее издревле населяющие, проданы с потрохами навечно купцу, владеющему несчастной страной, беззастенчиво грабящему нас и безжалостно истребляющему всех нас. Издаваемые во всех странах мемуары госдеятелей, лживые насквозь, сочинены нанятыми авторами, носящими в насмешку фамилии замечательных русских людей, а подчас и великих, являются формой взятки. Фраза не закончена. Мы живем в эпоху мировых конфликтов, носящих прежде всего религиозный характер, во вторую очередь национальный, и менее всего характер социальный. Именно такой и была прежде всего Октябрьская революция, Октябрьский переворот. Он проходил под знаком истребительной борьбы против христианства и, в первую очередь, православного христианства. Истребилось уже в наши дни окончательно православное государство, почти весь православный народ, главным образом русские. Любопытно, что это слово нынешние враги нашего народа. Фраза не закончена. Слепые безграмотные люди, а еще хуже малограмотные, воображающие себя образованными и культурными. Образование как таковое абсолютно отсутствует в Советском Союзе как идея, как способ совершенствования человеческой природы. Ибо оно оторвано от самого фундамента всей культуры последних 2000 лет, от христианского миросозерцания. Бескрылый, тупой, примитивный, как мертвое одноклеточное, марксистский материализм, от Спинозы прямая дорога к современности, не может считаться никаким учением, он лишь руководство к террористической деятельности. Некто Гефтер, выступающий по телевидению с лекциями, это новый вид антихристианского террора, пришедший на смену террору Губельмана Ярославского, Троцкого Бронштейна, Кольцова Фридленда. Полная растерянность русских, расчлененность их на части, на крошечные партии с ничтожными, якобы социальными программами, в то время как им противостоят большие, цельно устремленные коллективы, объединенные не только своей национальной принадлежностью, но и символами своего религиозного верования. Я не говорю уже о солидарном, слитном, спаянном, по-военному организованном еврейской диаспорой национальном ядре государстве, обладающем атомным арсеналом, разведкой Моссад, ныне блестяще разгромившей вместе с ЦРУ наше военное устройство, нашу государственную безопасность. 30 октября. Почему-то вспоминается и часто 1933 год. Поджог Рейхстага, знаменитый Вандерлюббе и все последующее, что из этого вышло. Судебный процесс в Лейпциге, Димитров огнеупорный, Попов и Танев, все болгары, крепкие люди. Последние двое, впрочем, быстро погибли в сталинских лагерях, много знали. Немец Тортлер, соперник Тельмана, раскололся на суде, подпортил дело немного. Поджог и процесс — начало истребления немецкой коммунистической партии. Свиридов очень внимательно следил за политическими событиями 91 года. Выдвигавшаяся в то время официальная версия путча ГКЧП и всех последующих событий вплоть до распада СССР, к чему уже явно шло дело, вызывала у него большие сомнения. Отсюда подобного рода исторические аллюзии. Коммерческие магазины. Масло сливочное, посредственное, 80 рублей кило. Сыр говенный, 120. Колбаса, 162 рубля кило. Радости перестройки. Потеряна Россия. Прекратилась ее история. Потеряна русская земля. Потерян, и это главное, народ русский. Русских в стране как будто бы и вовсе нет. Татары населяют Татарстан, узбеки — Узбекистан, таджики — Таджикистан, черкесы — Черкесию, грузины — Грузию, латыши — Латвию. Русский же народ, давший свое имя, россы — стране, ныне уравнен в правах по названию. Все россияне. Но россияне — это не национальность. Это всего лишь знак проживания в определенном месте. Таким образом, народ наш, уже во второй раз в нашем столетии, лишен национального признака. В первый раз это было после Октябрьского переворота, ныне отвергаемого теми, кто на деле совершил его вновь, выполняя замысел уничтожения России как государства и истребления нас как нации целиком. и выродившиеся русские поощряют самоистребление в своей тупости, низости и слепоте. Торговля прекрасными картинами из музеев, Эрмитажа и других. Ну и что? Жалко ли? Гордиться этими картинами как-то глупо, ведь они куплены или захвачены силой, а теперь их покупают те, кто побогаче, только и всего. Конечно, существует гордость коллекционера, гордость богача, купца, биржевого маклера, ростовщика и так далее. Иное дело гордость созидателя, творца, художника. И в этом смысле сознание своей одноплеменности с гением может быть предметом гордости. Дескать, знай наших.